Виталий перелистал толстый растрепанный том. Старый дефектный шизофреник идет на больших дозах трифтазина. Ну что ж, типичное кататоническое возбуждение. Раз он возбудился на трифтазине, вряд ли аминозин его успокоит. Галоперидол в ампулах есть? В больничной аптеке его не было, но четвертое отделение славилось запасливостью. У них не старшая сестра, а старший медбрат. К этому слову привыкли и произносят без улыбки и кавычек. И в смысле доставания лекарств — ас. За этого медбрата все заведующие завидуют Мендельсон. Есть. Сделайте 2 кубика. А у входа в надзорку уже маячил Федя Локтионов. Больничная достопримечательность. Студентов от него было не оторвать, потому что Федя в изобилии писал стихи, и не бредовые, хотя сам был весь в бреду, в стихи бред почему-то не проникал, а обычный вирш. Вид у Феди был соответствующий. Волнистые черные кудри до плеч, усы пиками, козлиная бородка. Свежему человеку было не избежать его стихоизлияния. «Виталий Сергеевич, давно вас не видел. Пожаловали в нашу обитель? А я все тут. Мендельсон сговорилась с Твардовским, польско-еврейские козни. Я тут все описал», — добавил он тихо и сунул Виталию бумажку. «Передайте верным людям». Виталий положил Федино письмо в карман пиджака. «Я думаю, Виталий Сергеевич, скоро уже издадут мой сборник. Вообще-то всемирная слава тоже тяжелая штука. Особенно женщины утомляют. Вот послушайте, я написал вчера. Когда прелестная Наташа грудями трахнула меня и мне сказала: я вся ваша, чтобы добавить, я твоя. Виталий махнул рукой и пошел к выходу. Этот шедевр он знал, еще когда был студентом. Видать, Федя так искудел, что уже и вирши свои писать больше не может. Пока Виталий ходил на четвертое, больных в приемном покое еще прибавилось. Приходилось торопиться. 2-3 вопроса, быстрый осмотр, короткая запись. Следующий. К счастью, больные шли такие, что сомнений не вызывали. Виталий писал и временами поглядывал на красивую седую женщину, ожидавшую своей очереди. Она чем-то выделялась. Редким здесь изяществом, что ли? Ей пришлось ждать, пока Виталий принимал 4 больных. Сначала она сидела спокойно. Потом, когда санитары с сантранспорта, оставив очередного больного, выходили, она встала и пошла за ними, говоря: «Мне нужно уйти». «Вы куда? А ну сидите!» — закричала с места Ольга Михайловна, и женщина послушно села. Потом она стала играть с кошкой. У кошки накануне взяли котенка. Она целый день искала его, вопросительно мяукала, подходя к людям, а женщина сумела ее отвлечь. И кошка разыгралась так, как не играла с тех пор, как сама была котенком. Наконец, до этой женщины дошла очередь. Виталий прочитал направление. До войны 3 курса мединститута, на фронте сестрой, 2 контузии. Не смогла продолжать учебу, конфликтные отношения с соседями, снижение настроения, суицидные мысли, бреда и обмана чувств нет. «Как себя чувствуете, Екатерина Павловна?» Она грустно посмотрела на Виталия и промолчала. «Тут написано, что у вас снижено настроение, но, может быть, это преувеличение? Вы сомневаетесь, потому что видели, как я играла с кошкой? Я умею переключаться, доктор. И вообще нельзя себя распускать, но чего стоит такое переключение?» «Значит, действительно плохое настроение. Тут даже пишут, что мысли о самоубийстве. Нет. О самоубийстве нет. Но у меня такое чувство, будто со мной должен произойти несчастный случай. Я даже предчувствую, какой. На меня свалится балкон, когда я буду идти по улице. Глупо, правда? Ну, от этого никто не застрахован. Но почему вы об этом настойчиво думаете? Грустное настроение, представляю, что вот умру, начинаю фантазировать, а как умру. Навязчивые идеи, так это, кажется, называется».